милосердный доктор. Я на всю жизнь запомнила эту маску. Я потом страстно хотела ее где-нибудь достать. Что бы я с ней делала, вопрос. Однажды я все-таки увидела маску Пушкина в мастерской у одного дурака-скульптора, который ваял Ленина и Маркса, в результате чего стал лауреатом. Я была оскорблена. Я не могла предположить, что любая вещь, существующая в мире, даже самая святая, — это всего лишь вещь. С ней можно сделать что угодно. И мысль можно украсть или опошлить, если она будет выражена. Вопрос, позорит ли кража вещь и мысль, и можно ли опошлить вещь, и хорошо ли снимать маску с лица умершего. Жуковский видел его тогда. Он лежал без движения, как будто по тяжкой работе руки свои опустив. Голову тихо склоня, долго стоял я над ним, один, смотря со вниманием, мертвому прямо в глаза. Были закрыты глаза. Было лицо его мне так знакомо, и было заметно, что выражалось на нем. В жизни такого мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенье пламень на нем. Не сиял острый ум, нет, но какую-то мыслью, глубокой, высокою мыслью, было объято оно. Мнилось мне, что ему в этот миг предстояло как будто какое видение, что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось, что видишь? И хорошо ли вообще это самое пушкиноведение? И не вызвал ли бы Пушкин их всех на дуэль? Как он терзался, подозревая, что его письма читают. Но не мог же он не писать жене и друзьям. Книга его писем лежит у меня в изголовье теперь. Анализируйте тексты, ради Бога, но не трогайте мертвого-то. Было однажды и у меня искушение. Я прочла, живя в Коктебеле, некий сборник, посвященный Пушкину. Там было несколько записей из его дневника, одна из них была зашифрована. Не буду говорить, о чем шла речь, не в этом дело. Совершенно случайно мне удалось расшифровать то, что было засекречено автором дневника. Я рассказывала. Я была польщена. Некоторое время я носилась с этим своим маленьким открытием, даже написала полторы странички, показала их одной известной литературоведше. Она хмыкнула и сказала: «Ну, пошлите в журнал. Через 10 лет дойдет ваша очередь». Но я никуда не послала, не пошлю. Иногда я вспоминаю, что он мне приснился. Он стоял у подножья деревянной лестницы, какие бывают в двухэтажных барских домах. Широкий пролет с перилами с обеих сторон, наверху площадка с окном и две лестницы вверх по бокам. Не знаю, откуда мне знакомо это устройство. Может быть, наш детский дом. Он стоял у подножья лестницы справа, опустив голову специально, чтобы не видеть, или чтобы его не видели. Было впечатление, что он недоволен. Пушкин начинался каждый раз с появлением и ростом каждого ребенка в семье. Заново читали весь репертуар. Любимейшую сказку о рыбаке и золотой рыбке, царя Салтана. А по сказке о мертвой царевне старший учился читать. Здоровенный лоб 6 лет. «Царь с царицей простился», путь-дорогу снарядился. С ним упорно и настойчиво занимался его отец. Ребенок желал во двор играть в свои чумазые игры. В гремучий футбол, консервный банк или на худой конец желал сгонять с папой в шахматы. В шахматы отец соглашался играть после прочитанной новой строки, Первые слова «царь-с»,